Любовь. Любовь – знак нашей нищеты. Бог может любить лишь себя. Мы можем любить лишь что-то другое. Вовсе не потому, что нас любит Бог, мы тоже должны Его любить. Потому что нас любит Бог, мы должны любить самих себя. Как иначе без этой мотивировки полюбить самих себя? Любовь к себе у человека невозможна, разве что таким обходным путем. Если завязать мне глаза и приковать руки к палке, то эта палка отделит меня от предметов, но с ее помощью я смогу их изучить. Ощущаю я только палку, а воспринимаю только стену. Тем же самым являются тварные вещи для способности любви. Сверхъестественная любовь прикасается лишь к твари, но идет лишь к Богу. Она любит только тварь, да и что иное остается нам любить, а как некоего посредника. В этом качестве ею одинаково любимы все тварные существа, включая сюда ее саму. Любить другого, как самого себя, предполагает в качестве оборотной стороны любить себя самого, как другого. Любовь к Богу чиста в том случае, если радость и страдания вызывают одинаковую благодарность. У того, кто счастлив, любовь равнозначна желанию разделить страдания того несчастного, на которого направлена любовь. У того, кто несчастен, любовь равнозначна чувству полноты, источник которой – просто знание о том, что тот, кто любим, пребывает в радости, не только не приобщаясь к этой радости, но даже не желая к ней приобщиться. Платон считал плотскую любовь искаженным образом любви истинной. Целомудренная любовь, супружеская верность – есть уже менее искаженный ее образ. Идея сублимации могла возникнуть лишь у современной тупости. Любовь Федрия. Она не применяет силы и не подчиняется силе. Только в этом и возможна чистота. Соприкосновение с мечом пятнает прикоснувшегося, вне зависимости от того, к чему он прикоснулся, к рукоятке или к острию. У того, кто любит, холод металла любви не отнимет, но даст ощущение богооставленности. Неземная любовь никоим образом не соприкасается с силой, но она и не защищает душу от холода силы, от холода железа. Лишь земная привязанность, если у нее достаточно энергии, способна защитить от холода железа. Ведь доспехи сделаны из того же металла, что и меч. Тому, кто способен любить лишь чистой любовью, убийство леденит душу вне зависимости от того, будет ли он при этом его совершителем или жертвой. Так же, как и любое насилие, пусть даже не доводящее до своего предела смерти. Если мы жаждем любви, способной защитить душу от ран, то нам следует любить не Бога, а нечто другое. Любовь всегда стремится идти еще дальше, но и у нее есть предел. Перейдя через него, любовь превращается в ненависть. Чтобы избежать такого преобразования, нужно, чтобы любовь стала иной. Среди человеческих существ полноту существования мы признаем лишь за теми, кого любим. Вера в существование других человеческих существ именно в качестве других и есть любовь. Дух не понуждаем к вере в существование чего бы то ни было. Субъективизм, абсолютный идеализм, солипсизм, скептицизм, например, в Упанишадах, в даосизме и у Платона – Все они используют данную философскую позицию как средство очищения. Именно поэтому единственный орган контакта с существованием – это принятие, любовь. Именно поэтому красота и реальность тождественны. Именно поэтому радость и чувство реальности тождественны. Потребность в том, чтобы быть творцами того, что мы любим, не что иное, как потребность подражать Богу. Но это склонность к ложной божественности. По крайней мере, если у нас нет доступа к образцу, увиденному с той стороны неба. Чистая любовь в тварном мире – не любовь в Боге, но любовь, которая прошла сквозь Бога, как сквозь огонь. Любовь, которая полностью отрешилась от тварного мира, чтобы подняться к Богу, и снова спустилась в этот мир, соединенная с творческой любовью Бога. Так сходятся две противоположности, разрывающие человеческую любовь. Любить другого таким, какой он есть, и желать его воссоздать. Воображаемая любовь к тварному миру. Мы привязаны веревкой ко всем объектам привязанностей. И эта веревка в любой момент может оборваться. Такой же веревкой мы привязаны и к воображаемому Богу. К Богу, любовь к которому, тоже привязанность. Но к Богу реальному мы не привязаны, а поэтому нет и веревки, которая может порваться. Он входит в нас. Только Он может в нас войти. Все прочее остается снаружи, и мы узнаем о нем лишь по отпечатывающемуся на веревке изменению напряжения или направления тяги, когда либо там, либо тут происходит перемещение в пространстве. Любви необходима реальность. Любить сквозь телесную видимость воображаемое существо. Что может быть ужаснее того дня, когда мы это обнаружим? Это ужаснее смерти, потому что смерть не может отнять у любимого существа того, что оно существовало. Это наказание за преступление, суть которого – питать любовь воображением. Подло искать у людей, которых мы любим, или же желать им дать, любое другое утешение – кроме того, какое нам дают произведения искусства, помогающие нам простым фактам своего существования. Любить, быть любимым, значит не что иное, как взаимное придание этому существованию большей конкретности, более постоянного присутствия в духе. Но оно должно присутствовать как источник мыслей, а не как их объект. И если и может возникнуть желание быть понятым, то не для себя, а для другого, чтобы существовать для него. Все подлое и посредственное в нас бунтует против чистоты. Чтобы спасти свою жизнь, ему нужно запятнать эту чистоту. Запятнать значит переделать, значит коснуться. Красиво то изменение, в чем желать мы не можем. Приобрести власть над – это запятнать. Обладать – это запятнать. Любить чисто – значит согласиться на дистанцию. Значит с восторгом принять эту дистанцию между собой и тем, что мы любим. Воображение всегда оказывается связанным с желанием, то есть с ценностью. Только безобъектное желание освобождено от воображения. В любой вещи, не покрытой вуалью воображения, можно обнаружить реальное присутствие Бога. Красота берет в плен желание, рождающееся у нас, заполняя его освободившуюся от объекта пустоту каким-либо наличным объектом и запрещая ему тем самым бросок к будущему. Такова цена целомудренной любви. Любое желание и наслаждение относится к будущему, к иллюзорному. Вместо этого, если мы желаем только, чтобы кто-то существовал, и он существует, чего еще желать? Любимое существо предстает тогда в наготе реальности, не завуалированной воображаемым будущим. Скупой никогда не любуется своим сокровищем, не увеличив его воображением в иное количество раз. Чтобы увидеть вещи нагими, нужно быть мертвым. Таким образом, обладает любовь целомудрием или же нет, зависит от того, направлено желание к будущему или нет. В этом смысле и при условии, что оно не будет направлено к псевдобессмертию, придуманному по образцу будущего, любовь, которую мы уделяем умершим, совершенно чиста. Потому что тут налицо желание конечной жизни, не способное дать уже ничего нового. Мы желаем, чтобы умерший существовал, и он на самом деле существовал. Там, где дух перестает быть началом, он перестает быть и концом. Отсюда тесная связь между коллективной мыслью во всех ее формах и утратой смысла, утратой уважения к душам. Душа – это человеческое существо, которое мы рассматриваем как обладающее самоценностью. Любить душу женщины – значит думать об этой женщине вне связи со своим собственным удовольствием и так далее. Любовь больше не умеет созерцать, она хочет лишь обладать. Исчезновение платонической любви. Грешно желать быть понятым прежде, чем мы прояснили себя в своих собственных глазах. Это значит искать в дружбе удовольствий, причем незаслуженных. Здесь еще больше возможностей к развращению, чем у любви. За дружбу ты продашь свою душу. Научись отталкивать дружбу, или скорее мечту о дружбе. Желание дружбы – большой грех. Дружба должна быть бескорыстной радостью, такой, как от даров искусства или жизни. Нужно отказаться от нее, чтобы быть достойной ее получить. Она из разряда благодати. Она из тех вещей, которые даются в придачу. Любая мечта о дружбе – заслуживает того, чтобы быть разбитой. Не случайно ты никогда не была любимой. Желание ускользнуть от одиночества – трусость. Дружбу нельзя искать, о ней нельзя мечтать, ее нельзя желать. Ее можно осуществлять. Это доблесть. Уничтожить весь этот привкус сентиментальности – нечистый и беспокойный. Или скорее, поскольку не стоит кромсать себя с излишней строгостью, все то, что в дружбе проходит не в полноценных обменах, должно пройти в рефлексивных мыслях. Ведь никакой пользы не будет, если мы оттолкнем вдохновляющую доблесть дружбы. Что следует подвергнуть строжайшему запрету, так это мечты о сентиментальных приятностях чувства. Развращают именно они. И это так же глупо, как мечтать о музыке или о живописи. Дружба не позволяет оторвать себя от реальности, так же, как красота. Как и красота, она чудо. И это чудо просто в факте ее существования. В 25 лет самое время окончательно покончить с подростковым возрастом. Не позволяй себе попасть в тюрьму какого бы то ни было нежного чувства. Оберегай свое одиночество. В тот день, если он когда-нибудь настанет, когда тебе будет даровано истинное чувство, уже не будет противопоставления между внутренним одиночеством и дружбой. Совсем напротив. По этому надежному знаку ты как раз его и узнаешь. Все прочие чувства следует подвергнуть суровой дисциплине. Одни и те же слова, например, мужчина говорит женщине «я вас люблю», могут быть либо вульгарными, либо необычайными, в зависимости от манеры их произнесения. А эта манера зависит от глубины той области бытия, из которой они исходят. Так что волевое усилие здесь уже ничего не может изменить. И в силу чудесной согласованности у слушателя они затронут ту же область. Таким образом, слушатель, если он обладает проницательностью, может распознать, чего стоят эти слова. Благодеяние дозволено именно потому, что оно рождает унижение, которое даже больше, чем унижение и страдания, еще более непосредственное и неопровержимое переживание зависимости. Поэтому-то оно и предписывает признательность. Именно в этом польза получения благодеяния для благодетельствованного. Но это должна быть зависимость от судьбы, а не от конкретного человеческого существа. Именно поэтому благодетель обязан полностью отсутствовать в своем благодеянии. И признательность ни в коей мере не должна превращаться в привязанность, потому что это признательность собаки. Признательность ощущает прежде всего именно тот, кто спасает, если помыслы его чисты. Спасаемый обязан испытывать ее лишь в ответ. Чтобы испытать чистую благодарность, оставив в стороне случай дружбы, мне необходимо полагать, что со мной обращаются хорошо не из жалости, не из симпатии, не в силу каприза, не в знак хорошего расположения ко мне или привилегии, не тем более просто в силу темперамента, но лишь из желания сделать то, чего требует справедливость. Следовательно, тот, кто так со мной обращается, желает, чтобы все те, кто находится в его положении, точно так же обращались со всеми, кто находится в таком же положении, как мое. Зло. Творение – добро, раздробленное на кусочки и просеянное сквозь зло. Зло – безграничность, но не бесконечность. Только бесконечность ограничивает безграничность. Монотонность зла. Ничего нового. Здесь все равноценно. Ничего реального. Здесь все мнимое. Из-за этой монотонности столь важную роль играет количество. Много женщин, Дон Жуан, или мужчин, Сиримен, и так далее. Обреченность на дурную бесконечность. Это и есть ад. Зло – это произвол, и поэтому оно монотонно. Все приходится вытягивать из себя. Ведь человеку не дана способность творить. Это неудачная попытка подражать Богу. Незнание и неприятие этой невозможности творить – источник многих заблуждений. Нам необходимо подражание творческому акту. И есть два возможных вида подражания. Один реальный, другой мнимый. Хранить или разрушать. В хранении нет и следа «я». Он и есть в уничтожении. «я» оставляет свой отпечаток в мире, разрушая его. Литература и нравственность. Выдуманное зло романтично, разнообразно. Реальное зло мрачно, монотонно, пустынно, скучно. Выдуманное добро скучно. Реальное добро всегда новое, чудесное, упоительное. Следовательно, выдуманная литература или скучна, или безнравственна, или же смесь того и другого. Избегнуть этой альтернативы она может только коснувшись силы искусства какой-то стороны реальности. А это доступно лишь гению. Измельчавший добродетель, деградировавший образ добра, в ней нужно каяться, причем каяться в ней сложнее, чем в совершенном зле. Фарисеи мыты. Добро, как противоположность злу, в каком-то смысле ему равнозначно, как все противоположности. То, над чем совершает насилие зло, это вовсе не добро, ибо добро не подвержено насилию. Насилие совершается лишь над деградировавшим добром. Прямая противоположность злу не относится к сфере высшего блага. Часто такое благо только чуть-чуть выше зла. Примеры – воровство и буржуазное уважение к собственности. Прелюбодеяние и порядочная женщина. Сберегательная касса и расточительство. Ложь и искренность. Добро в самой своей сущности инаково зло. Зло множественно и фрагментарно. Добро едино. Зло – видимая поверхность, добро таинственно. Зло состоит в деяниях, добро – в недеяниях. Добро, рассматриваемое на уровне зла и противопоставляемое ему как его противоположность, это добро Уголовного кодекса. Над ним возвышается добро, которое в каком-то смысле больше похоже на зло, чем на такую низменную форму добра. Это дает простор для многочисленных образчиков демагогии и наскучивших парадоксов. Добро, определяемое на манер определения зла, должно быть отвергнуто, ибо зло его отвергает. Но отвергает оно его зло и плохо. Соединяются ли несовместимые пороки у людей, предавших себя злу? Не думаю. Пороки подчиняются сей тяжести, и именно поэтому в зле нет ни глубины, ни трансцендентности. Мы приобретаем опыт добра, лишь творя добро. Мы приобретаем опыт зла, лишь запрещая себе совершить злодеяние. Или, если мы его уже совершили, лишь покаявшись в нем. Совершая злодеяние, мы не познаем при этом зла, ибо зло избегает света. Существует ли зло в том виде, в каком мы его себе представляем, когда не делаем зла? Не кажется ли зло, когда его делаешь чем-то простым, само собой разумеющимся, неизбежным? Не подобно ли зло иллюзии? Когда мы становимся жертвой иллюзии, мы ощущаем ее не как иллюзию, а как реальность. Может быть, то же самое происходит и со злом. Зло, когда мы в него погружены, ощущается не как зло, а как необходимость или даже как долг. Когда мы делаем зло, оно представляется нам разновидностью долга. Большинство людей распространяет чувство долга как на хорошее, так и на ряд плохих поступков. Один и тот же человек ощущает как долг продать свой товар как можно дороже и в то же время не красть и так далее. Добро таких людей расположено на том же уровне, что и зло. Это добро без света. Чувствительность невинного в момент страдания как чувственно ощутимое преступление. Настоящее преступление чувственно неощутимо. Невинный в момент страдания знает правду о своем палаче. Палач же ее не знает. Зло, которое невинный человек чувствует в самом себе, пребывает в палаче, но чувственно неощутимо в нем. Невинный может познать это зло лишь как страдание. То, что в преступнике чувственно неощутимо, это преступление. То, что чувственно неощутимо в невинном, это невиновность. Именно невинный может прочувствовать ад. Грех, который мы носим в себе, выходит наружу и распространяется вовне как зараза, заражая окружающих грехом. Так, когда мы раздражены, раздражается и наше окружение. Или еще от высшего к низшему. Гнев порождает страх. Но при встрече с совершенно чистым существом происходит превращение, и грех становится страданием. В этом роль праведника, о котором говорит Исаия, Агнца Божия. В этом искупительное страдание. Все преступное насилие Римской империи натолкнулось на Христа, и в нем стало чистым страданием. Плохие же люди, наоборот, даже простое страдание, например, болезнь, превращают в грех. Возможно, отсюда следует, что искупительная боль должна иметь социальное происхождение. Она должна быть несправедливостью, насилием, которое совершают люди. Ложный Бог превращает страдание в насилие. Истинный Бог превращает насилие в страдание. Очистительное страдание – это ответный удар за содеянное нами зло. А искупительное страдание – это тень чистого добра, к которому мы стремимся. Злой поступок – это перенос на другого того раздражения, что мы носим в себе. Вот почему мы склоняемся к нему, как к чему-то дающему облегчение. Любое преступление – это перенос зла с того, кто действует, на того, кто претерпевает. Беззаконная любовь, так же, как и убийство. Аппарат уголовного суда за века общения с правонарушителями вобрал в себя столько зла, не пройдя взамен никакого процесса очищения, что приговор зачастую оказывается переносом зла с органов правосудия на осужденного. Это происходит даже в том случае, если осужденный действительно виновен и мера наказания соответствует его вине. Лишь матерым преступникам наши органы правосудия уже не могут причинить никакого зла. Невинным же это может искалечить жизнь. Когда происходит такой перенос зла, зло у того, с кого оно переносится, не уменьшается, а наоборот возрастает. Феномен умножения. То же самое происходит и с переносом зла на объекты. Итак, куда же девать зло? Нужно перенести его из нечистой в чистую часть самих себя, притворив его таким образом в чистое страдание. Преступление, которое мы носим в себе, нужно обрушить на самих себя. Но так можно быстро запятнать точку внутренней чистоты, если не обновлять ее общением с нерушимой чистотой, расположенной вне всяких пределов досягаемости. Терпение состоит именно в том, чтобы не превращать страдания в преступление. И этого вполне достаточно для того, чтобы превратить преступление в страдание. Перенос зла на внешние вещи искажает порядок вещей. То, что точно и определенно, число, пропорция, гармония, сопротивляется такому искажению. Сколько бы бодрой или уставшей я ни была, на 5 километров приходится 5-километровых столбов. Именно поэтому, когда мы страдаем, число причиняет нам боль. Оно сопротивляется операции переноса. Сосредоточить внимание на чем-то точном, на том, что не поддается моим внутренним изменениям, значит подготовить в себе появление инварианта и доступ к вечности. Принять причиняемое нам зло как противоядие тем злодеяниям, которые совершили мы. Истинным противоядием будет не навязанное самим себе страдание, но лишь то страдание, которое обрушивается на нас извне. И даже нужно, чтобы оно было несправедливым. Раз уж наш грех связан с несправедливостью, недостаточно страдать справедливо. Нужно пострадать от несправедливости. Чистота как таковая – абсолютно неуязвима в том смысле, что никакое насилие не сделает ее менее чистой. Но она бесконечно уязвима в том смысле, что любое прикосновение зла заставляет ее страдать, что любой грех, коснувшись ее, превращается в ней в страдание. Когда мне причиняют зло, пожелать, чтобы это зло не деградировало, из любви к тому, кто целит в меня этим злодеянием, для того, чтобы оно не оказалось действительно совершенным им злодеянием. Святые, близкие к святости, больше других подвержены козням дьявола, потому что истинное знание собственной нищеты делает для них свет почти невыносимым. Когда мы знаем, что нечто исполнено добра, именно потому, что оно исполнено добра, его ненавидим, мы совершаем грех против Духа. Он может совершаться в ином обличии, в форме сопротивления всякой склонности к добру. Ведь любое соприкосновение с добром указывает на расстояние между добром и злом и кладет начало мучительному усилию понимания. Это больно, и нам страшно. Возможно, этот страх и будет знаком реальности такого соприкосновения. Но если чувство безнадежности сделало мысль о расстоянии невыносимой и превратило боль в ненависть, только тогда может родиться соответствующий грех. Противоядием в этом случае будет надежда. Но самым лучшим противоядием будет безразличие к себе. Радостное приятие того, что добро – это добро, даже если мы далеки от него, даже если предположительно нам уготовано лишь бесконечно от него удаляться. Но если однажды атом чистого добра вошел в душу, то даже самая большая, самая преступная слабость куда менее опасна, чем предательство. Даже если оно будет бесконечно малым и ограничится чисто внутренним движением мысли, мгновенным, но сознательным. Это причастность аду. Душа, не вкусившая чистого добра, отделена от ада, так же, как и от рая. Выбор ада возможен лишь в силу привязанности к спасению. Тот, кто не желает божественной радости, но удовлетворяется знанием о том, что радость в Боге действительно существует, падает, но не предает. Если мы любим Бога сквозь зло как таковое, тогда мы действительно любим Бога, а не что-то другое. Любить Бога сквозь зло как таковое, любить Бога сквозь ненавистное зло, нашей ненависти к этому злу, любить Бога в качестве Творца зла, ненавистью к которому мы сейчас полны. Зло для любви – то же, что тайна для разума. Как тайна вынуждает доблесть веры существовать сверхъестественным образом, так и зло для доблести милосердия. Попытки найти компенсации или оправдание злу также губительны для милосердия, как попытки высветить содержание тайны в фокусе человеческого разума. Речь Иванов Карамазовых. «Пока еще время, спешу оградить себя, а потому от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного, только того замученного ребенка. Я полностью присоединяюсь к такому ощущению. Никакие мыслимые доводы, приложенные в качестве компенсации за слезинку ребенка, не смогут заставить меня принять эту слезинку. Вообще никакие из тех, что постигаются разумом. Только один единственный, но его способна постичь лишь неземная любовь. Бог так хотел. И в силу такого довода я приму не только слезинку ребенка, но даже мир, который будет сплошным злом. Агония – это вершина темной ночи, в которой нуждаются даже совершенные ради абсолютной чистоты. И поэтому лучше, чтобы она была горькой. Зло представляет собой и реальность, отнимающую у добра добро. Зло – это всегда разрушение ощутимых вещей, в которых налицо реальное присутствие добра. Зло совершается теми, кто не подозревает о реальности этого присутствия. В этом смысле верно, что никто не становится злодеем добровольно. Связь силы дает отсутствию власть разрушить присутствие. Невозможно без содрогания созерцать все то море зла, которое человек может сделать или испытать на себе. Да и как можно верить в то, что возможно найти компенсацию этому злу, если из-за этого зла Бог претерпел страдания вплоть до смерти на кресте? Добро и зло – реальность. Добром является то, что делает людей и вещи более реальными, а злом – то, что у них реальность отнимает. Римляне причиняли зло, искореняя из греческих городов статуи, потому что без статуи города, храмы, сама жизнь этих греков были менее реальны, и потому что в Риме эти статуи уже не могли обладать такой же реальностью, как в Греции. Отчаянные мольбы, униженные просьбы греков сохранить им несколько статуй, безнадежная попытка заставить другого воспринять свою собственную систему ценностей. Если воспринять ее именно таким образом, в ней нет ничего низменного. Но почти неизбежно это не даст никакого результата. Нужно понять и взвесить систему ценностей другого вместе со своей. На одних и тех же весах, соблюсти равновесие. Позволять воображению задерживаться на том, что является злом, уже своего рода подлость. Мы надеемся наслаждаться, познавать и возрастать при помощи того, что нереально. Даже задерживаться воображением на некоторых вещах, как на возможных, что существенным образом отличается от ясного и взвешенного осознания их возможностей, черты неразрывно связанные с добродетелью, уже равнозначно тому, чтобы в них подвязаться. Причина этому – любопытство. Запретить себе некоторые мысли, не работу сознания, но задержку на них, не думать о… Мы привыкли считать, что мысль не подвязается, но только она и подвязается. И дозволение думать, заключая в себе всякое иное дозволение. Не думать о – высшая способность. Чистота – это отрицательный добродетель. Если мы, задержавшись воображением на чем-либо плохом, встретим других людей, способных своими словами и поступками сделать это объективным и устранить тем самым социальный барьер, мы уже почти пропали. И чего проще? Нет никакого ментального разрыва. Когда мы видим ров, он уже оказывается преодолен. В том, что касается добра, все полностью наоборот. Ров видим лишь тогда, когда нам нужно его преодолеть, момент болезненного и мучительного отрыва от земли. В добро не падают. Слово «низость» выражает эту отличительную особенность зла. Даже когда злодеяние уже совершено, зло все еще хранит этот характер нереальности. Может быть, именно с этим и связана простота преступников. В сфере грез все просто. Простота, образующая пару с простотой высшей добродетели. Нужно, чтобы зло кто-то сделал чистым, иначе жить невозможно. Но такое под силу только Богу. Это идея Гиты. Это также мысль Моисея, Магомета, гитлеризма. Но Иегова, Аллах, Гитлер – земные боги. Совершаемое ими очищение относится к области воображаемого. То, что существенным образом отлично от зла – это добродетель, сопровождающийся ясным осознанием возможности зла, в том числе и зла, выглядящего как добро. Наличие отброшенных иллюзий в мысли и является, возможно, критерием истины. Мы можем бояться причинить другому зло лишь в том случае, если мы сами находимся в таком положении, когда другой не может причинить зло нам. Таким образом, других мы любим на худой конец, как самих себя в прошлом. Созерцание человеческой нищеты выкорчевывает нас к Богу. И лишь в другом, которого мы любим как самого себя, мы можем ее созерцать. Ни в себе как таковом, ни в другом как таковом созерцать ее невозможно. Настигающий людей крайняя степень несчастья не создает человеческой нищеты, а лишь являет ее. Грех и притекательность силы. Из того факта, что душа не сумела полностью познать и принять человеческую нищету, мы делаем вывод о различии между людьми и тем самым нарушаем справедливость, либо проводя различия между нами и другими, либо принимая лишь некоторых из других людей. Причина в нашем неведении того, что человеческая нищета – величина постоянная и несократимая, которая в каждом человеке велика именно настолько, насколько велика она может быть, и зависит эта величина только от Бога. Так что один человек оказывается равнозначен другому. Мы удивляемся, когда несчастье не облагораживает. Это связано с тем, что когда мы думаем о несчастном, мы думаем о его несчастье. Но сам несчастный о своем несчастье не думает. Его душа наполнена всеми без разбора ничтожными утешениями, какие он только может вообразить. Как же не быть в мире злу? Нужно, чтобы мир стал чужд нашим желаниям. Если бы он не содержал в себе зла, то зло целиком обосновалось бы в наших желаниях. А так нельзя. Существует целая гамма расстояний между тварным миром и Богом. Расстояние, при котором божественная любовь невозможна. Материя, растения, животные. Зло здесь столь полно, что оно само себя разрушает. Зла больше нет. Зеркало божественной невинности. Мы же находимся как раз в той точке, где любовь возможна. Это большая привилегия, поскольку объединяющая любовь прямо пропорциональна разделяющему расстоянию. Бог создал мир, который вовсе не лучший из возможных, но который содержит в себе все степени добра и зла. Мы находимся в той точке, где он является худшим из возможных, потому что за ее пределами это уже степень, при которой зло становится невинностью.